«Забирайте ее», – махнул рукой Грейсон. «Вудуисты держали ее здесь несколько дней, и ей явно нужна помощь». Собственно, медики действовали быстро, и они явно были готовы драться за пациента хоть с армией киборгов, даже понимая, что не осилит этот бой, а потому были рады, что пациента им спокойно отдали. Ну а девчонке не позавидуешь. Когда она придет в себя, то узнает, что ее контракт с Росакой был аннулирован, и она больше не является сотрудником корпорации. Ее страховая карта также была аннулирована, прямо во время операции в клинике. Останавливаться на середине врачи не стали, но теперь ей придется заплатить огромные деньги за свое лечение. В общем, после провала корпорация просто выкинула ее. Никто даже не ожидал, что она вообще все еще жива. Сама же Росака несколько отвлеклась, и Милитех восстановил свои позиции в городе. Местному управлению японской корпы пришлось перераспределить силы, и теперь им было сильно не до меня. И к этому времени я уже начал отправлять небольшие группы киборгов на аэродайнах в страны Вечной Войны. Наемные армии там всегда востребованы, а боевые отряды настоящих цельнометаллических машин смерти – это вообще шикарный товар. Но эти заказы приносили просто огромный доход, намного больший, чем обычно приносят подобные контракты. Просто, расширение армии и увеличение зоны влияния начало очень быстро вытягивать из меня деньги, и пришлось искать дополнительный источник большого дохода. В одном спорном регионе Мексики я предоставил своих солдат в качестве охраны для золотодобывающего предприятия, а потом, немного трансмутаций, и доход загадочным образом возрастает многократно. Но обеспечение кибербезопасности оказалось гораздо выгоднее золотодобычи. Уже столкнувшись с качеством моей сетевой защиты, тот же Милитех и Росака отвалили огромные деньги за действующую копию эгиды, а помимо них и другие мегакорпорации. Я же особо не боялся распространения данной программы. Даже лучшим нейтронерам мира потребуется уйма времени, чтобы понять, что это вообще такое. Хотя еще не факт, что они вообще смогут разобраться. Само существование и трансцендентного восприятия до сих пор считается сетевым мифом, хотя эти программы пронизывают все киберпространства. Взломать эгиду нереально, ни снаружи, ни изнутри. Ну и даже если в мегакорпах найдутся гении уровня Бартмосса, это еще не значит, что они смогут создать свою собственную версию эгиды. И уж тем более, это не даст им инструменты для пробития такой защиты. В то время как у меня имеются коды идентичности ко всем версиям моей защиты, работать с подобными и без понимания хотя бы основ магического мистицизма будет, ну, очень сложно. Примерно как пытаться договориться с небом. Да, пожалуй, именно такая аналогия подходит для определения работы с и трансцендентного восприятия. Все же, основная преграда для раннеров и программистов тут не в мастерстве, а в самом восприятии. Скажем так, слепому будет очень сложно написать реалистичную цветную картину, когда он даже и не художник вовсе, а музыкант. Впрочем, мою защиту они сами старались использовать с осторожностью, да и покупали ее в первую очередь именно для того, чтобы спокойно исследовать эгиду на своих серверах. А чуть позже я запустил эгиду в массовую продажу, как лучшую на данный момент защитную программу. Практически любой пользователь в мире мог приобрести щит эгиды. Упрощенная версия моей программы, которую можно установить чуть ли не на калькулятор. Но качество ее защиты будет зависеть от вычислительной способности самого устройства, на котором она установлена. При том, что даже и незаметно, чтобы эгида вообще тратила этот ресурс на свою работу. Вот вроде бы ты установил эгиду на свой телефон, а все работает как прежде. Сама архитектура этой программы устроена таким образом, что она включает в себя весь ресурс устройства, что не мешает пользователю этот ресурс использовать. Единственное, заметить падение производительности возможно только во время мощной кибератаки из сети, которую будет отражать эгида. Ну и также в эту версию были добавлены некоторые функции управления. И теперь это, по сути, самый совершенный антивирус в мире. Жители же Найт-Сити и Пасифики получили возможность подключения к сети эгиды. Это первичная версия моей программы, которую использует мегасервер, и, соответственно, она дает еще более высокую степень защиты. В распространении программы мне помогали различные блогеры, репортеры, журналы. И альтернативным рекламным слоганом для продвижения эгиды стала сумма, которую за нее отвалили Милитех, а потом и Росака. Ну а люди, никому ведь не хочется, чтобы какой-то кибертеррорист взорвал тебе мозг. А потому, те, кто может это себе позволить, старается обзавестись хорошей защитой. Вот только, как и обычные антивирусы, щита гиды требует ключ-активатор, который действует в течение определенного времени. И, чтобы программа работала, пользователь должен платить за нее каждый месяц, можно сразу на год вперед. И, в общем-то, если моя собственная реклама была такой себе, то вот Росака и Милитех, просто тем, что сразу же купили копии гиды, устроили мне просто шикарную рекламу, сами того не желая. Биотехника уже закупила сначала несколько копий щита и гиды для своих локальных сетей, а потом, видимо, оценила качество программы и начала постепенно переходить на нее. Объекты биотехники в Night City также были подключены к сетевой эгиде, что стоило примерно столько же. Правительственные организации тоже заинтересовались моей программой, и, собственно, это начало беспокоить Росаку. Они ведь как раз и специализируются на защите, как в реальном мире, предоставляя своих солдат за деньги, так и в киберпространстве. Хотя они работают немного в ином поле, полагаясь больше не на программы собственной разработки, а на профессиональных корпоративных раннеров. А клиенты все еще предпочитали нанимать их для своей защиты, чему вовсе не мешала покупка моих программ. Тем не менее, некоторое беспокойство у мегакорпораций на мой счет стало усиливаться, и они уже не единожды пытались пробить мою защиту, просто для того, чтобы показать, что она все же имеет уязвимости. Но, пока как-то не особо получается, или, точнее, они недостаточно сильно стараются. Пока еще, все же, эгида очень хороша и весьма специфична, но она не является непробиваемой. Просто, для пробития нужно колоссальное превосходство в вычислительном ресурсе. И, чтобы взломать телефон, защищенный щитом, потребуется ресурс немалого сервера. Но, мы с Росакой еще только соприкасаемся на стыке общих интересов. И я не мешаю им зарабатывать деньги. Даже случай с перехватом контракта был по вине действий Милитеха. И, с точки зрения Росаки, я скорее даже помог им, не позволив перехватить этот контракт их прямым конкурентам в лице Милитеха. Но это касается Росаки в целом. Но вот ее филиал в Night City видит во мне уже реальную угрозу. Вот только, здесь они и действуют осторожней, не переходя к прямой конфронтации. Просто, корпораты еще помнят, как я легко могу усилить позиции их конкурентов. Когда Милитех начал на меня наседать, я продал Росаке целый пакет данных Милитеха, что позволило японскому древу еще сильнее прорастить свои корни в городе, попутно ослабляя позицию конкурента. Собственно, от этого противостояния Милитех понес гораздо больший урон, чем от той моей операции по спасению, когда я украл у них небольшую колонну бронетехники. И обе корпорации прекрасно осознают, что если надавить на меня, то их конкурент может тут же получить крутое преимущество. Забавно даже, обе стороны уверены, что могут просто меня раздавить в любой момент, если понадобится, но опасаются трогать. В последнее время даже Милитех практически не проявляет ко мне видимого интереса, а все потому, что Росака, Милитех или любая другая мегакорпорация слишком огромна. Для Росаки в целом я не особо страшен, и если бы она хотела, то могла бы меня уничтожить со всем Железным Легионом. Хотя, на самом деле, далеко не факт, но я и сам не спешу к такой масштабной конфронтации. Но, как я уже упоминал, Росака в Night City – это еще не вся Росака. И для местного филиала корпорации, для ее местных директоров, я представляю немалую угрозу. Моя мгновенная контратака в их представлении просто не способна нанести существенный урон всей корпорации, но может уничтожить их самих, как местных управленцев. Так что, прежде чем переходить в прямое нападение, они должны подготовиться, чтобы быть полностью уверенными в победе, и при этом не подставиться под удар заклятого врага, а пока не особо получается. И, таким образом, пока что я могу чувствовать себя более-менее спокойно. Единственные, кто всерьез так нахмурился, сурово глядя в мою сторону, это ЕБМ, европейская мегакорпорация, занимающаяся производством электроники, компьютеров, а также софта к ним, ну и еще много чем. Вот они в моей эгиде видят угрозу уже для своего бизнеса, настолько реальную угрозу, что я уже отбил несколько нападений их раннеров. Другое дело, что в Night City нет их крупных объектов, и действовать против меня в реальности они полноценно не могут. А тем временем, уже наступило лето. Снова ты, несколько даже удивился я, получив вызов от старой знакомой. Нергал, ты мог бы передать своему другу, что у меня, возможно, есть для него работа. Ну, вообще, я уже и не берусь особо за обычные заказы, но, Я сообщу ему о тебе. Кивнув Валерии Зарасаки, прерываю звонок. Вдруг что-то интересное. Глава 18. Конфликт. Что тут сказать? Появился я весьма вовремя. Валерии было очень плохо. Она даже не могла встать из-за стола. А вокруг нее собралось несколько комбатантов из Зарасаки с явным намерением увести девушку куда-нибудь, где можно ее спокойно прикончить. И, единственный, кто встал между ними, это какой-то местный бандюган с мексиканскими корнями. «Ты нам угрожаешь?» – нахмурился японец. «Угрожаю? Нет. Просто если вы стрелять будете, то и мы будем», – развел руками парень. Корпораты напряженно переглядывались. Все же, они действительно забрели не в самое благополучное место для пиджаков, а оглядевшись, ребята заметили, что местные киберпроститутки тоже как-то насторожились. Все же, это практически первая база Шельм, и, хоть связываться с корпорацией они не хотели бы, но просто так позволять гостям устраивать здесь стрельбу не станут. А потом они заметили меня. «Доброе утро, принцы и принцессы ночного Кабуки!» Радостно воскликнул я, раскинув руки, и, пройдя ближе, приобнял корпоратов по-дружески за плечи. Японец слева от меня волнительно вздохнул и чуть не упал в обморок. «Мы уходим», – сдавленно выдал другой японец. И мои новые друзья боязливо выскользнули из моих рук, поспешив убраться подальше отсюда. «А все же, хорошо, когда репутация тебе подыгрывает. Меня эти парни боялись гораздо сильнее, чем всем местных боевых кибершлюшек. Эх, а я думал, мы подружились», – покачал я головой. «Эй! Похоже, у вас тут все прошло не по плану», я взглянул на Валери. Быстрое сканирование показало, в чем ее проблемы. Помимо того, что корпоративные импланты были отключены, так еще и сам организм девушки находился не в лучшем состоянии из-за повышенной токсичности. Слишком долго она принимала стимуляторы для повышения своей рабочей производительности. «Эй ты же, неуловимый Джо», удивленно уставился на меня мексиканец. «Да-да, а ты ее друг?» – указываю на Валери. «Ну, вроде как, собственно, деталей задания я не знал». Валери уверяла, что это дело очень важное и ей нужен надежный человек, и обсуждать это нужно только при личной встрече. Мне даже стало интересно, что это за дело такое, вот я и решил явиться сюда лично. Неужели Арасака решилась на захват? Но нет, похоже, проблемы были у самой Валери. Тоже быстрое сканирование также показало, что она более не является сотрудником корпорации. Девушку уже уволили. И, похоже, помимо стандартной процедуры, ее также решили попутно уволить еще и из жизни. Естественно, ее страховка также была аннулирована и помогать ей никто не будет. Но, не пропадать же добру даром. «Ладно, у меня есть своя клиника, там ей помогут», говорю, подхватив девушку на руки. А к этому моменту она уже потеряла сознание. «Что? Своя клиника?» – опешил мексиканец. «Кстати, что это вообще за парень?» Быстрое сканирование выдает информацию по нему. Джеки Уэллс, родом из Хивуда. В прошлом состоял в банде Валентина, но после того, как угодил в больницу в результате перестрелки, покинул группировку. На данный момент является посредственным соло-наемником. Как он вообще связан с корпораткой Валери, вообще непонятно. Собственно, это я и решил прояснить. «Так, как давно ты знаешь Валери?» «А, ну, не то чтобы», — замялся мужчина, поспешив следом за мной. «Я получил от нее пару заказов, да и все, в общем-то, это все прояснило». «Значит, сейчас она также вызвала тебя для дела?» «Ну, скорее просила о помощи», — вздохнул мексиканец. «Похоже, у нее проблемы с корпорацией. Не думаю, что за ней будут прямо охотиться, но ей не помешало бы залечь на дно. Ладно, если захочешь ее навестить, езжай в Пасифику, она будет в мегабашне АЛ, то есть Железный Легион», — выпучил глаза наемник. «Ты то есть охереть». Пройдясь на второй этаж, мы вышли на крышу здания, и тут парень просто офигел, глядя на военный аэродайн, устроившийся на баскетбольной площадке, которую тут обустроили местные. И, устроив девушку на сиденье, я сам занял свободное место, после чего махнул Джеки на прощание. «Погнали, София». «Принято, мастер», — отозвался и аппарата. «Собственно, сейчас София отвечает вообще за весь мой транспорт, и не только за него, хотя изначально ее программа базировалась лишь на аппаратуре спорткара, но впоследствии я несколько дополнил ее код элементами человеческих энграмм и переместил на базу мегасервера, совместив ее программу с помощником. Теперь это многозадачная программа, управляющая множеством процессов темной башни, действуя изнутри закрытой сети, как сопряженная часть гиды. И тут, пожалуй, я несколько рискую. Данная программа получила совершенно уникальную архитектуру на основе человекоподобной энграммы, написанной с нуля. Конечно же, я вложил в основу перестроенной личности Софии верность лично мне. Так что, в лояльность данной разумной системы я мог быть уверен. Другое дело, что теперь у меня был свой личный бог в киберпространстве, способный охватить своим влиянием целый киберпространственный регион. Все же, мегасервер не просто так называется, это реально мощнейшая ресурсная база на всем американском материке. Региональные сети могут соперничать по мощности с моим творением, но разница лишь в том, что мощности этих сетей рассредоточены между серверами по всему региону, в то время как мощь мегасервера сосредоточена в одном месте, и это делает мою сетевую защиту совершенно непробиваемой. Хотя, даже с мощностями старого сервера она была просто нереально хороша, но теперь это уже совершенно другой уровень. По крайней мере, со стороны сети я теперь неуязвим. И даже хорошо, что структура гиды даже не позволяет нейтронерам осознать, насколько могущественно это сетевое чудовище. А еще, она обеспечивала мне немалый доход. Помимо использования защиты гиды, я также предоставляю другим компаниям ресурс своего сервера в аренду. Просто потому, что создав это сетевое чудовище, я столкнулся с тем, что мне просто некуда направлять эти вычислительные мощности. И, таким образом, мегасервер был разделен на коммерческую часть и на мою личную. Хотя, фактически, я могу использовать весь ее ресурс, если понадобится. Просто сложно даже представить подобную необходимость. Тем временем, Айродайн добрался до Пасифики. Выглянув из окна, я мог увидеть небольшую перестрелку на границе моей зоны. Какие-то местные ренегаты решили доказать, что новая корпорация тут ничто, и, закономерно, оказались очень быстро подавлены солдатами Железного Легиона. Да, собственно, на моей территории в Пасифике уже, практически, установилось новое государство. Укрепив позиции своей корпорации на данной территории, я провел регистрацию местных жителей, у кого вообще были дома. Более-менее адекватных людей оставлял, позволяя им и дальше жить здесь, при необходимости уплаты налогов. Хотя, налоги правительству Найт-Сити они раньше игнорировали, но платили вудуистам, даже не за защиту, а за то, чтобы сами вудуисты их не трогали. Теперь они платят мне, причем, даже меньше. Зато они реально начали чувствовать себя спокойнее при виде моих киберсолдат. А вот те же ренегаты с моей территории безжалостно изгонялись. Или, чаще, просто уничтожались на месте. Попутно я начал расширять сферу деятельности своей компании, открыв несколько организаций на своей же территории, которые хоть и подчинены АЕЛ напрямую, но имеют иные функции. А их основная задача даже не в извлечении прибыли, а в благоустройстве Пасифики. Попутно эти организации предоставляют местным рабочие места, чтобы они могли быть заняты полезным делом и получать за это хоть какую-то плату. А вместе со всем этим, в городе мою зону контроля уже начали называть зеленой зоной, в которой все чаще начали появляться люди из других частей города, просто, чтобы поглазеть, что тут вообще происходит. Хотя, находились и реальные переселенцы. Узнав о том, что я предоставляю рабочие места, то претендентов на них нашлось огромное количество, не только среди местных, но и среди множества безработных со всего Найт-Сити. Тем не менее, не каждый мог получить возможность поселиться тут и получить работу. Это ведь уже почти полноценная миграционная политика. Что тут сказать, во мне проявились старые привычки. Мне ведь не нужно превращать Пасифику в процветающий край, это для меня вообще не выгодно ни в коем разе. Но ведь начал это делать. Тут Айродайн уже добрался до темной башни. В ангаре нас уже встречали два киборга, им я и передал девушку, которую после увели в лазарет. Там ее быстро приведут в порядок. Ну а я пока вернулся в свои апартаменты, где меня ждала Юрика. Хотел немного с ней развлечься, но пришлось отвлечься. Моя эгида довольно быстро разошлась по Европе. Но, сейчас там из каждого утюга вещали, какая же это ненадежная защита. На местных передачах показывали красивые графики и рассказывали, как легко пробить эгиду. И, что самое забавное, это обстоятельство имело мало общего с реальностью. Тем не менее, черный пиар сделал свое дело, темпы продажи эгиды за океаном существенно снизились. Хотя, даже так, я все еще получал огромный доход с этого направления. К тому же, помимо противодействия со стороны ЕБМ, моя программа уже успела заиметь некоторую репутацию. В частности, совсем недавно произошел теракт на собрании ЕСА, который обсуждал общую космическую программу стран Западной Европы и Советского Союза. Кто-то взломал локальную сеть и просто поджарил мозги нескольким председателям космической организации. И, среди этой группы с раскрытым ртом сидел удивленный представитель Савойл, сидящий между двумя трупами. Его как раз и спасла эгида, обнаружившая раннерского демона и разобравшая его на кусочки. И это при том, что вредоносная программа уже проникла в его оборудование через общую сеть конференций, к которой он сам же и подключился. После этой акции советская корпорация совершила массовую установку копии эгиды на свои устройства. И это было отличной рекламой. Причем, я тут вообще ни при чем, диверсию устроила РСК, преследуя свои выгоды, но я предпочту сохранить эту информацию в тайне. Тем более, что меня пока никто в этом теракте не обвинял. Всем и так понятно, кто виновник. Но РСК довольно неплохо лавирует в этом переплетении, пытаясь спихнуть ответственность на Милитех. И теперь две мегакорпорации натурально скандалят и тыкают друг в друга пальцами. В любом случае, на продажах эгиды это все сказалось только в лучшую сторону. Но это не значит, что ЕБМ на этом успокоится. Иск в суд, хмыкнул я. Небольшая европейская компания требовала с меня компенсацию за ущерб, который они понесли из-за кибератаки, которую пропустила эгида. С моими колдовскими программами София в мгновение ока разведала обстановку и предоставила мне исчерпывающий отчет, при этом оставшись незамеченной европейскими раннерами. Если просто, то ЕБМ использовала эту дочернюю фирму для черного пиара. Они сами пустили хакеров в свои системы, поскольку пробиться через эгиду те просто не смогли, хотя и пытались. Итак, доказательства у меня, вроде бы есть, но суд мне все равно не выиграть. Просто использовав свои доказательства, я сам же и подставлюсь, поскольку эти доказательства добыты незаконным путем, а потому они не только не могут быть использованы как доказательства, но и точно будут использованы против меня. Вдобавок, у меня нет представительства в Европе. Суд вполне может пройти без меня, и пройдет уже в ближайшее время. Да, а еще, я чувствовал себя так, словно заплыл не в свои воды. В смысле, это корпоративный мир. Хоть он и имел некоторые знакомые мне черты, но он и сильно отличался от государственного правления. И в данном случае я решил действовать в согласии со своей привычной политикой. Примерно так же, как Night Corp работает в Night City. А именно, я просто отказался от конкуренции на чужой территории. У меня были возможности побороться даже с мегакорпорацией, но я решил, что проще будет отступить. С учетом того, что даже без европейского рынка гида приносит мне просто умопомрачительный доход, который я пока даже не могу адекватно реализовать. Если в начале продаж казалось, что я просто выправил свои финансы, то после доход только рос, как снежный ком. И сейчас я, фактически, завален деньгами. Даже при содержании уже не такой уж маленькой корпоративной армии. Даже при содержании целого субрайона с местными жителями. И даже с новыми затратами на более передовую технику. Сейчас у меня слишком много денег. То есть, мне просто нет резона вступать в противостояние с целой мегакорпорацией. Разве что, несколько неприятная подстава, но, стоит признать, что они действуют на своей территории. Тем не менее, похоже, я всех переиграл, сам того не ожидая. Мегакорпорация вообще не ожидала, что я просто покину их рынок, прекратив продажу эгиды по всей Западной Европе. Уже приобретенные лицензии действовали до установленного срока, но приобрести новые в данном регионе сети стало невозможно. По крайней мере, для обычных пользователей. Более-менее умелые нейтронеры при желании способны совершать межрегиональные сетевые операции, для чего у них имеется необходимый софт. Обычные же люди таким вообще не заморачиваются. Я не совсем понимал, чего именно они от меня ждали. Но, после моего ухода с европейского рынка, менеджеры ЕБМ сами вышли со мной на связь. «Здравствуйте, мистер Майнер, я секретарь представительства ЕБМ в Найт-Сити. Хочу сообщить вам о том, что наша компания заинтересована в вашей продукции, и мы готовы обсудить различные варианты взаимовыгодного сотрудничества». В общем, он был предельно вежлив, так что, я пошел парню навстречу. После короткого обсуждения мы остановились на варианте виртуальной конференции. Все же, эгида всерьез заинтересовала корпорацию, настолько, что этот интерес выходил далеко за пределы полномочий представителей корпорации в местном отделении. И где-то после обеда состоялась встреча в виртуальном пространстве с одним из деловых секретарей отдела программных разработок корпорации. Симуляция создавала образ шикарного номера для переговоров. Здесь меня уже ждал представительный мужчина в деловом костюме, удобно устроившийся на диване, а также привлекательная женщина в строгом костюме. Ну а я заявился тут в темной мантии с элементами брони. Лицо закрывает маска череп, а само тело представляет собой скрытой одеждой темно-фиолетовое пламя. В общем, это был мой аватар как Нергала, с некоторыми изменениями. И, похоже, они ожидали, что я тоже приду в реальной проекции, придерживаясь типичного корпоративного стиля. Ну, давайте договариваться, что ли. Ухватившись за спинку дивана, я перемахнул через нее и спокойно плюхнулся на сиденье. Журнальный столик был поставлен достаточно низко, так что мне было вполне удобно устроить на нем свои ноги. Что хотели, то. Секретарь переглянулся со старшим менеджером, коим и была находящаяся тут девушка. Надеялся ли я ошеломить их? Вовсе нет. Для корпоратов в порядке вещей работать как с бандитами, так и с теми же кочевниками, которые очень редко могут похвастаться утонченными манерами. Другое дело, что корпораты такого уровня более привычны к тому, что люди из иной среды сами стараются под них подстроиться. А я тут такой развалился, как король дикарей, и все, развлекайте меня. Мистер Майнер, я полагаю, уточнил директор. Нет, король Исландии, собственной персоной. Киваю ему. Давай, выкладывай. Женщина развернула перед собой виртуальное окно и жестом руки отправила его ко мне. Наша корпорация заинтересована в технологии вашей защитной программы. Мы готовы выкупить расшифрованный код программы. Так вы же уже купили копию эгиды, изобразил я удивление. У вас самые лучшие программисты в Европе, если не во всем мире. Вы представляете самую мощную ресурсную базу и все еще не разгадали код, вы не ознакомились с предложением. Директор указал взглядом на окно, полностью проигнорировав мою реплику. Мне это не интересно. Махнул я рукой, закрыв окно. Мой код вы не получите, можете забыть об этом. Пытайтесь взломать программу, получится, будет вам код без всякой покупки. А у меня встречное предложение. ХММ, мы готовы вас выслушать. Я намерен сохранить секреты своей компании, но я не нацелен на максимальную прибыль и захват рынка. Европа ваша территория. Раз моя программа настолько хороша для вашего рынка, и вы не можете конкурировать с ней за счет качества, вынуждены использовать грязные методы. Прошу, не стоит выдвигать подобные голословные обвинения. Рот закрой. Секретарь удивленно шелохнулся, слегка качнув голову назад, и при этом он действительно закрыл рот, так быстро и четко, что становилось просто очевидно, что он слышит подобную фразу регулярно. Но он явно не ожидал столь резкого требования не от своего начальника, а от главы какой-то мелкой компании в заднице Америки. «Я еще не договорил, так что просто закрой рот, пожалуйста», продолжил я, добавив немного вежливости. «Так вот, я предлагаю вам распространение. Вы покупаете мою лицензию по сниженной цене, и уже сами занимаетесь ее распространением в Европе, устанавливая свою цену. Соответственно, вы сможете искусственно повысить конкурентоспособность своего товара за счет разницы в ценах, а также получить прибыль от продажи моего товара. Вы думаете, мы просто будем распространять ваш товар на своем рынке?» Удивленно протянул директор. Я прямо чувствовал его возмущение. Причем, дело было не в предложенных мной условиях. Он начинал злиться из-за моего поведения, а мне это было только на руку. «Ну да, а что?» Пожимаю плечами. «Если не хотите, то идите нахер. Мне денег хватает и европейский рынок не особо нужен. Моя компания вообще специализируется немного в другой области и я не настроен на сближение с вашей корпой. Похоже, вы очень уверены в себе». Мужчина демонстративно расслабленно развалился на диване. «Более чем, развожу руками. Вы же понимаете, какими силами располагает наша корпорация, экономические и военные ресурсы нашей компании просто несопоставимы с вашей организацией. Ну и что с того? Установите финансовую блокаду, отправите в Найт-Сити корпоративную армию». Переход разговора на более жесткий и угрожающий тон только придавало мне уверенности. А вот мой собеседник, не ощутив от меня даже опаски, уже сам почувствовал себя неуверенно. «Если потребуется, то для достижения своих целей наша корпорация готова пойти на самые разные меры. Хе-ха-ха, я просто не удержался. Серьезно, отправите войска сюда, в сферу столкновения интересов Милитех и Арасаки. И, поверьте, чтобы пронять меня вам придется выделить очень много сил. Вы настолько уверены в Савойл, что готовы оголить перед ним свой зад. Давайте не будем ломать эту комедию. «Ну что вы, ни о каком физическом столкновении не шло речи», — улыбнулся директор. И он снова принял более строгое положение. «Все же, этот разговор записывается. И если с меня-то спрашивать некому, я сам себе король ли самодур, головорез с улицы, создавший себе личную армию и немного влезший в сферу киберзащиты, то вот этот парень еще будет отчитываться перед начальством, если как-то не так проведет этот разговор, и это просто бесит его. То, что я плевать хотел на авторитет его корпорации и спокойно ставлю свои условия, а он вынужден подчиняться корпоративной политике и контролировать каждый свой жест. И это при том, что хоть он сам лишь секретарь секретаря, но через него я обращался к самой мегакорпорации как таковой, показывая, что готов встретить их агрессию. А самое забавное в том, что человек передо мной, по сути, представлял не всю корпорацию, а лишь один из отделов малых компаний, входящих в состав конгломерата. Вот представьте, вы среднего ранга чиновник в небольшом регионе, а напротив вас глава соседнего государства, пусть и небольшого, и этот самодур ведет с вами беседу, будто вы второе лицо в государстве, при этом всем видом показывая, что готов противостоять всей вашей государственной армии. Разумеется, этот чиновник будет чувствовать себя не очень уверенно. Я же, начав ссылаться на другие корпорации, еще и дал понять, что наше противостояние в итоге может выйти за пределы интересов двух компаний. Мой собеседник ясно осознает, что в критический момент я вполне могу напроситься под защиту к их конкурентам. Хотя, в действительности я не стал бы так поступать, и моих нынешних сил вполне достаточно, чтобы физически прободаться с мегакорпорацией. Тем более, что высокотехнологичная армия – это именно что основа моей организации. Но, в любом случае, позиции ЕБМ в Night City слишком слабы, чтобы они могли на меня надавить. А я также показал, что не особо заинтересован в европейском рынке. Так что, какие условия вашего предложения, уточнил директор. Ха, для вас цена лицензии снижена вдвое. Вот и все условия. Вы закупаете у меня лицензии и продаете их сами на своем рынке по своей цене. Если это все, то ваше предложение будет рассмотрено, кивнул мужчина. Давать ответ прямо сейчас они не стали, и в течение следующей недели они не выходили на связь. Зато было совершено несколько сетевых атак силами раннеров-наемников, среди которых точно было несколько корпоративных специалистов. Но, все бесполезно. В то время как резкий уход Агиды с европейского рынка неожиданно вызвал еще больший интерес к программе, тем более что эффективность ее была очевидна для тех, кто уже приобрел саму программу и начал ее использовать. В сети появилось немало возмущения политикой ЕБМ, и это только сильнее накаляло обстановку. Глава 19. Прорыв. В конечном итоге, мы договорились. Уже другой представитель корпорации предоставил дополнительные условия. Согласно этим условиям договора, я обязался отказаться от коммерческой разработки каких-то новых программ и реализации их на европейском рынке, с оговоркой, что я все еще могу вести собственные разработки для нужд своей компании. Но если захочу эти разработки реализовать в Европе, то буду вынужден действовать через конгломерат ЕБМ. Наш диалог постепенно перешел на более дружелюбный тон с заделом на возможное сотрудничество в будущем. Попутно я получил контракт на охрану представительства ЕБМ в Найт-Сити, и в тот же день группа кибернетов взялась за работу. Ранее они использовали простых наемников в дополнение к своим корпоративным силам. Так-то у них просто огромная армия, но не в этом городе. Как результат, за счет распространения от межнационального корпоративного конгломерата, продажи моей программы в Европе только возросли. Хотя, сами ЕБМ получали еще большую прибыль, но мои собственные доходы уже слишком сильно увеличились. А в Найт-Сити, тем временем, что, контракт, со мной связалась администрация мэра. В городе снова засилье мусорщиков. М-мусорщики, опешила девушка, которая со мной и связалась. Нет, причем тут вообще мы просто хотим нанять вашу корпорацию для возвращения Пасифики под контроль Найт-Сити. А, вы про юго-западный район Пасифики? Да, мои люди могут оказать поддержку правительству города по возвращению данной части района. А что насчет всей остальной Пасифики? Ну так, данный автономный район находится под полным контролем Железного легиона, и он совершенно не проявляет желания возвращать управление правительству Найт-Сити. ХММ корпоративный район? Нечто подобное в городе есть только у Арасаки, и то, весьма условно, но я не против обсудить сотрудничество Пасифики и Найт-Сити. Простите, я должна уточнить детали. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Связь прервалась, и я насмешливо фыркнул. Люциус почуял, что ситуация в районе начала выправляться, но, хоть он и был бы рад присвоить это как свою заслугу и вернуть район под правительственный контроль, вот только поздно уже, а моя корпорация хоть и небольшая, но именно здесь сосредоточены почти все мои силы. И, что интересно, после этого звонка со мной связались уже другие люди. Пока администрация мэра еще только решала, что делать со сложившейся ситуацией, Night Corp сразу перешли к выстраиванию деловых отношений. «Мы заинтересованы в реставрации нашего города мечты», – воодушевленно заявлял мужчина с сияющими синими глазами. «И мы видим, что вы не намерены превращать Пасифику в закрытую песочницу. Сообщение с городом было восстановлено и охраняется вашими силами». Да, тут был полный беспорядок, когда Люциус решил вырезать этот район из городской системы. «И мы благодарны вам за проделанную работу. Night Corp не собирается препятствовать расширению вашего влияния в Пасифике. Наоборот, мы даже готовы оказать вам поддержку, если вы начнете расширение своей зоны влияния и восстановите цивилизованный контроль по всему району. Вы предлагаете спонсирование захвата оставшейся части Пасифики? Если смотреть на это так, пожалуй, да. И даже больше, наша компания готова поддержать финансирование некоторых общественных объектов в Пасифике под вашей охраной. Вы имеете в виду местные школы и детские дома, в том числе? Думаю, нам стоит обсудить детали. И, вместе с тем я пришел к мысли, что мне самому не помешает секретарь. Где же мне достать компетентного организатора, лояльного, исполнительного? Хэймэм, почему бы просто его не собрать самому? Действительно, и мне даже не пришлось все начинать сначала. Да, я мог бы написать подходящую человеческую энграмму и на ее основе создать новый искусственный интеллект. Но, дело в том, что у меня, как бы, уже есть такой электронный помощник. Достаточно компетентный, верный, хотя немного пассивный, но если ей дать соответствующую задачу, думаю, на Софию можно положиться. Единственная проблема заключается в ее статусе искусственного интеллекта. Но, не обязательно же всем рассказывать о ее природе, а эта особа вполне может изображать живого человека. Ты не против, что я собираюсь добавить тебе работы? Уточняю у самой помощницы. Пожалуйста, мигнула проекция Софии. Для общения она использовала самостоятельно смоделированный женский образ. Большая часть моих способностей не задействована, я чувствую, что могу принести больше пользы, мастер. Понятно, тогда можешь использовать одно из стандартных тел, и я также начну изготовление индивидуального тела для тебя. Благодарю, мастер. Пока что София задействовала одно из тел модели Доппельгангер, это переработанная модель-близнец, но непригодная для кибернетического сращения с биосистемой, а заточенная под переселение с помощью реликвии. После небольшой модернизации тело было настроено на прием данным и стало, по сути, марионеткой Софии. Я же начал новый проект, параллельно со своим будущим идеальным телом, ну и попутно навестил единственную пациентку лазарета. «Валерий, похоже, тебе уже лучше», — заметил я. Девушка вздрогнула и оглянулась. Ну, хотя бы не стала направлять на меня пистолет. Собственно, оружие девушки я отбирать не стал, оставив пистолет при ней. В принципе, прямо сейчас она даже могла бы ранить меня или вообще убить, так как я даже не был в броне, а в обычной одежде. С другой стороны, моя нейросеть связана с мегасервером и программа автосохранения постоянно обновляет мою собственную энграмму. И даже если с этим телом что-то случится, я просто очнусь через пару минут в теле класса Доппельгангер. Ну а Валерия хороша. Пришла в себя, и даже одеться толком не успела, но первым делом потянулась к оружию. Собственно, сейчас она и стояла рядом со своей койкой в одних трусиках и маечке, но с пистолетом. «Ты подросток?» – удивилась девушка. «Ну да, не знала. Ладно, неважно. Мои люди тебя немного подлатали, хотя тебе и нужна была только детоксикация. Ну и еще я немного хакнул твои импланты и перепрошил их операционку, так что теперь они снова работают и Арасака не сможет отключить их как раньше. МДВУ». Впечатлилась Валерия. «Спасибо. Но, сколько я теперь тебе должна? Ну, поскольку я взялся лечить тебя без спроса, то нисколько». Пожимаю плечами. «Правда?» «Да. Кстати, раз уж ты теперь в норме, что за задание у тебя было ко мне, уже не важно». Покачала головой девушка. «Понятно. Скорее всего, это как-то связано с Эбернактейт Дженкинсом. Последний был прямым начальником Валерии. К слову, именно он ответственен за теракт в ИСА, где неизвестные кибертеррористы сожгли мозги международным представителям. И все, что выиграла РСК этим методом, это еще немного времени для заключения более выгодного контракта. Абернати же стоит в иерархии корпораций где-то еще чуть выше и немного сбоку. Она использует Дженкинса как раз для такой грязной работы и постоянно держит его за горло, готовая в любой момент избавиться от него, как от козла отпущения. Ну а Дженкинс сам пытается кое-как рыпнуться и, похоже, к этому как-то причастна Валерия. Более детальной информации получить через сетевой взлом было уже нереально. Если где-то и есть больше данных об этой интриге, то чисто на переносных носителях, не подключенных к сети. На самом деле, у меня есть способы узнать больше, но я не стал так глубоко копать, просто чтобы разузнать о деталях увольнения девушки. Главное, что просто очевидно, она угодила в самое пекло между разборками двух ее боссов. Тем временем, сама девушка тут осмотрелась. А ты неплохо устроился. Бизнес развивается? Да, убивать людей за деньги, это очень востребовано. Киваю ей. Ага, точно. Эй, а что с Джеки? Он навещал тебя здесь, но ты была несколько не в кондиции. Да, детоксикация довольно болезненный процесс. Мы на пару дней выключили тебя, чтобы ты просто проспала этот период. Выключили? Да. Слушай, а у вас тут есть какая-нибудь лицензия? Конечно, официальное разрешение от управления Пасифики на оказание любой медицинской помощи. Пасифики, я просто показал ей большой палец, мол, все отлично. Понятно, в голове Валерии так и сквозил скепсис, но, все равно спасибо, правда. Кстати, это ведь практически первый раз, когда мы общаемся при личной встрече. Что будешь делать дальше, черт, ну я вообще не знаю. Вздохнула девушка. А у тебя в этой твоей компании не нужны еще солдаты? Хэм, ну я не беру к себе кого попало, но ты мне нравишься. Ты хорошая девчонка, и о своих людях беспокоишься. Можешь вступить в Железный Легион. Хоть сегодня можем провести операцию. Операция? Нахмурилась девушка. Ну да, полное преобразование тела. Хотя, сначала тебе будет доступна лишь базовая рекрутская модель, но по мере службы возможна замена на более продвинутые тела. Стоп, что? Полная замена? Выпучила глаза девушка. А ты не знала? У меня все солдаты либо дроиды, либо полноценные борги. Но это же дохренища денег. Я только пожал плечами. У меня качество перед количеством. Так, ладно, знаешь, я что-то передумала. В смысле, я не настолько отчаялась для таких кардинальных мер. Ну, как знаешь. Полагаю, у тебя также проблемы с жильем. РСК аннулировала твои счета и тебя уже выселили с чартер-хиллу. Да, можешь поселиться здесь. В смысле, не в башне, а в Пасифике. Я как раз отстраиваю новое жилье, и по старой дружбе даже оплачу первую неделю, а дальше уже сама как-то крутись. Знаешь, давай, я лучше сама как-то. Ну, как знаешь, глядя на реакцию девушки, я внутренне посмеивался. Помощь с моей стороны казалась ей очень подозрительной. Кто вообще будет просто так помогать кому-то в Найт-Сити? Для корпората сама эта концепция была невообразимой дикостью. И, естественно, она начала чувствовать себя неудобно, в опасности. А я и правда просто так хотел ей помочь. Эта особа была мне просто симпатична, а предоставленная помощь не являлась чем-то особо затратным. В любом случае, облачившись в свой деловой костюм, она поспешила покинуть темную башню. И далее она также решила не задерживаться в Пасифике, хотя, направляясь в Хейвуд, не могла не заметить, насколько спокойнее стал этот район. По крайней мере, на подконтрольной мне территории. Ну а тем временем, я вернулся к своим разработкам. Мяу, в апартаментах меня радостно встречала Юрика. Потом, махнул я рукой. Собственно, проектированием я занимался отсюда, в основном, используя виртуальную мастерскую. Что касается самих проектов, то это были кибернетические тела экстра-класса, которые я создавал для себя, и теперь еще для Софии. Большая часть деталей уже готова и зачарована, но пока я еще занимался некоторыми доработками. Проверив последние данные, получил результаты тестов механической регенерации, используя за основу технологию наномашин, которую в той или иной мере использовали многие корпорации. Я решил пристроить ее к своим нуждам. Вообще, это весьма многофункциональное направление техники. В зависимости от конструкции программы наномашины способны выполнять самые разные задачи. И, только начав, я увлекся. Все началось с системы регенерации, продвинутой авторемонт, при котором наномашины используются для восстановления повреждений брони и более сложных внутренних систем кибертела. Я реализовал подобную технологию в продвинутых боевых корпусах, используемых солдатами Железного легиона со второго уровня лояльности. Все же, реализация подобной технологии практически удваивала стоимость такого тела, но не сказать, чтобы оно ощутимо прибавляло в эффективности, только становилось более автономным. Тем более, что на всех таких телах стоят базовые чары и серьезно повредить их очень сложно. А если это случится, то машинная регенерация в любом случае не сможет полностью восстановить качество чародейского металла, так что это будет лишь что-то вроде временных заплаток. Но, стоит отметить, что пока я улучшал технологии машинной регенерации, то смог лучше разобраться в самих нанотехнологиях, после чего решил попробовать адаптировать их к зачарованию. Все же, чары могут быть разными, простыми и примитивными, даже если они реализованы качественно и выдают огромную эффективность. Как, например, чары укрепления. Это вообще базовый тип зачарования для улучшения многих предметов. Но, вот чары скрытности, например, куда более сложные и требуют большего мастерства для своей реализации. А для особо сложных чар и вовсе необходимы особые инструменты. И все эти инструменты могут заменить наномашины. Так я отвлекся от проекта кибертела и занялся новой работой. Универсальный чародейский инструмент в итоговом варианте получил вид технической перчатки, покрытой множеством сегментов с заколдованными нанитами. Инструмент подключается к личному порту и, используя прямой контроль, с помощью нанитного роя я могу конструировать сверхсложные фрагменты чар, соединяя их в просто невообразимо сложные плетения. Это был совершенно новый уровень зачарования. Хотя, так нельзя добиться большей мощности чар, но можно достигнуть куда большей тонкости. А это еще сильнее замедлило прогресс с разработкой идеальных тел. Просто, я хотел воплотить в этом творении свои лучшие идеи. А с новым инструментом у меня появился просто огромный простор для новых исследований. Теперь я мог еще сильнее усложнять конструкции чар, а также накладывать более сложные конструкции на маленькие объекты. И, первым делом, с помощью чародейской перчатки я заколдовал новую чародейскую перчатку. Нанитные машины первой перчатки имели некоторые недостатки, связанные с процессом их зачарования. Магия охватывала весь рой комплексно. Вторая же перчатка была другой. В ее основе лежало множество наномашин, каждая из которых несла в себе однотипные связующие конструкции чар. Можно сказать, что если в первом случае зачарование лежало на всей перчатке в целом, то во второй каждая наномашинка имела собственное зачарование. И создание нового инструмента стало прорывом. Сложнейшие чары, для воплощения которых мне ранее требовалась немалая концентрация и время, при том, что даже я не всегда мог исполнить такие чары идеально. Теперь же они выстраивались практически на автомате, без особых усилий. Это круто. Я довольно смотрел на огненный шар в моей руке. Забавно. Данный мир не приспособлен к подобному колдовству. И, по сути, я создал крайне сложное зачарование, чтобы повторить эффект простого заклинания. В какой-то мере можно сказать, что я использовал сверхточный электронный микроскоп в качестве даже не молотка, а такого подвернувшегося под руку булыжника, чтобы забить им гвоздь. Собственно, эффективность подобного использования магии просто неоправдана, но это было просто испытание новых возможностей. А дальше, внешне могло показаться, будто я просто пошевелил пальцами, сплетая огненные нити, но все было куда сложнее. Огненный же шар растянулся этими самыми нитями пламени, которые сплелись в форму птицы, изображая феникса. И это было уже охренительно. Покачал я головой. Этот мир плохо на меня влияет, но, в любом случае, пока что данная конструкция существовала за счет контроля с моей стороны. Но, если правильно все рассчитать, я мог бы сплести таким же способом подобие энграммы и использовать ее как ядро конструкта. А человеческая душа послужит катализатором, не только источником энергии, но и той клейкой массой, что не даст получившейся конструкции распасться в немагической среде. То есть, теоретически, я могу собрать в этом мире стихийного элементаля, но это оставлю для будущих исследований. А пока, я сосредоточился на улучшении предметных чар, которые можно реализовать в моем будущем теле. И, стоит отметить, что я не рассматривал чары отдельно от технологической конструкции будущего тела, а постоянно составлял возможные варианты их соединения. Таким образом, в какой-то момент появился новый вариант укрепления металла. Для этого требовалась более долгая обработка, но в результате полученный сплав получался практически неразрушимым. Хотя, мои лучшие работы и раньше обладали просто огромным запасом прочности, но, для своего нового тела я хотел использовать лучший вариант из возможных. Также, я перешел на использование более продвинутых нанитных процессоров, решив задействовать их в электронной аппаратуре нового тела. Да, собственно, как у кибертела модели «Мудрец», у моего нового воплощения будут иметься встроенные электронные системы, позволяющие заменить собой целый сервер. Все же, я уже слишком привык к тому, что возможности моего мозга усиливаются дополнительным оборудованием. Это не только расширяет мой хакерский потенциал, но и в целом улучшает производительность. Я банально могу думать быстрее и, за счет повышенных вычислительных ресурсов становится легче, в том числе, просчитывать структуру чар. В общем, отказываться от этого я не был намерен. Наоборот, я собирался расширить возможности встроенного оборудования. И, должен отметить, в одиночку я занимался бы этими разработками еще очень долго. Но, мне на помощь пришла моя помощница. «Мастер, что вы думаете об использовании барьерного проектора?» В виртуальной мастерской, рядом с проекцией еще не созданного тела, появилась молодая светловолосая девушка. Ее образ был очень хорошо детализирован, она выглядела как настоящая, но слишком идеальная, что забавно, учитывая внешность, которую использовала София. Очаровательная юная девушка с эльфийскими чертами в виде остроконечных ушек, но она сильно отличалась от знакомых мне эльфов, от любой мерзкой разновидности, причем, в лучшую сторону. Хотя, сами меры, наверное, не оценили бы. Но на мой человеческий взгляд София выглядела прекрасно. Барьер его используют для изоляции аппаратуры от ЭМИ. Да, вы ведь можете использовать его как основу. ХММ, верно, он держит форму. И а если перенести архитектуру проектора на нанитный рой, я могу помочь вам с расчетами. Вычислительная мощь мегасервера, очень даже неплохо. Давай, и, спасибо, я рада быть вам полезной. Улыбнулась эльфийка, и она действительно была рада. Для совместной работы на следующем этапе я подключил свой разум напрямую к серверу. Хотя, мои возможности в работе с ним ограничены, но благодаря этому подключение самой Софии стало гораздо проще. А, помимо прочего, я также начал ощущать эхо ее собственных чувств, порожденных функциональной энграммой. Все же, хоть она и искусственный интеллект, но создана приближенной к человеческой личности. Зачем? Просто подобная архитектура ей более понятна, а значит, ее банально проще контролировать. И хоть она знает о том, что я создал ее личность такой, что ее верность и привязанность заложены искусственно. Прямо сейчас она с детским восторгом трудилась над общим проектом, радуясь уже тому, что мы работаем вместе. Просто, через подключение этот отклик ощущается более ярко. Глава 20. Изгнание. Вообще, удобно, когда ты можешь пробраться в сетевые хранилища практически любой корпорации, ведь каждая мегакорпа занимается собственными исследованиями, и хоть наиболее продвинутые технологии они сохраняют в секрете, я могу до них добраться. Та же реликвия Арасаки, по сути, уникальная технология на стыке кибернетики, нейрофизиологии и нанотехнологии, как и, собственно, технология создания полноценных человеческих энграмм. У тех же ЕБМ есть свои уникальные разработки квантовых процессоров, которые, правда, пока только в разработке. Но, подглядев за этим делом, я уже создал аналогичный проект у себя. Милитех тоже ведет свои собственные разработки, в основном, в области высокотехнологичного оружия. Как и Кантао, но немного в разных направлениях, можно сказать. В общем, везде есть чем поживиться. И даже Найткорп, вообще, темная лошадка и даже не мегакорпорация, а просто небольшая компания в пределах одного города. Но, иронично то, что отказавшись от конкуренции за влияние в Найт-Сити, они уже существенно приблизились к полному захвату контроля в городе. Их секретные разработки последних лет очень перспективны, и ведь сами всячески создают для себя репутацию этаких корпоративных альтруистов, прямо белые и пушистые, но при этом разрабатывают методы контроля сознания. Они уже провели несколько серий скрытых экспериментов на своих сотрудниках. И, стоит отметить, что это не прямой контроль разума, а, скорее, перезапись личности. Они могут подменять воспоминания, а также изменять поведение людей. И благодаря этим исследованиям я улучшил свой инструментарий настройки энграмм. В общем, в моем распоряжении было множество технологичных проектов, которые я был намерен использовать в создании нового тела, настолько много, что само проектирование растянулось довольно надолго. Собственно, лето как таковое уже прошло и большая часть осени, когда я начал совмещение технологий нанитных процессоров и квантового компьютера EBM. Примерно тогда одна из защитных программ Эгиды вступила в противостояние с бандитским искусственным интеллектом. Это ведь Night City, Уотсон. Пользователь, установивший на свой кибермодем Эгиду, сам состоял в банде Мальстрём. И, собственно, София сразу узнала о необычной атаке защитной системы, а благодаря этому я мог проследить за событиями на месте. Небольшая группа мальстримовцев совсем помешалась, даже по меркам своей банды. «Я пью вашу кровь, смертные, ваши души питают меня», а искусственный интеллект, с которым связались эти ребята, требовал от них жертвоприношений. Мальстримовцы ловили для него горожан и проводили различные ритуалы для программы, считающей себя демоном из преисподней. Ну, на самом деле, это было наследие старой сети из-за черной стены. Возможно, какой-то корпоративный и поврежденный вирусами Баркмосса. В конечном итоге, этот кибердемон захватил контроль над телом избранного, одного из этих мальстримовцев, после чего начал банально крошить все живое вокруг в салат. «Слушай, эту запись можно ведь использовать», – протянул я. Все происходящее выглядело таким абсурдным безумием, что это даже могло бы сойти за искусство, особенно когда одержимый снял штаны, а там, вместо половых органов у него оказалась встроенная электропила, и когда этот кибердемон принялся вырезать других мальстримовцев, в общем, выглядело это специфично. В любом случае, обычные мальстримовцы оказались парализованы скриптом, запущенным кибердемоном, но один, тот, у кого и была установлена связь с Эгидой, оказался защищен от сетевой атаки, и смог сбежать. Вот только одержимый не думал его отпускать и начал преследование. Что? Парень увидел сообщение с предложением услуг Железного легиона по охране. В результате, за какие-то скромные 30 тысяч евро-долларов на место выдвинулся один солдат легиона. Этого было вполне себе более чем достаточно для того, чтобы обезвредить сумасшедшего мясника из Мальстрёма. Ну а спасенный теперь конкретный такой должник. А еще запись. С помощью взлома София также получила записи с имплантов других участников событий, что позволило создать трехмерную симуляцию. И весь материал с радостью купила студия Brain Dance EBM, которая работает в Night City. Вообще, официально подобные записи запрещены, но ИТ-корпорация мирового уровня найдет, как ее использовать. И, действительно, вскоре вышла запись спасенной жертвы. Такой себе стерильный брейн-данс спасенного мальстримовца, позволяющий зрителям ощутить себя в шкуре чудом спасенной жертвы технонекромантов. А на черном рынке появилось еще несколько более кровавых записей, от лица уже не столь везучих жертв. В общем, получился такой себе короткометражный ужастик для ценителей. Но, вообще, это так баловство. Главное, я захватил бандитские и кибердемона. Изолировав его в отдельном буфере, мы подвергли его изучению. Но, как оказалось, ничего особенного он из себя не представлял, сам по себе. А вот программы, которые он использовал, были весьма интересны. Скрипт массовой парализации использовал какой-то даже архаичный тип кодирования, но состряпан он был просто мастерски. И используя его, я мог улучшить некоторых уже своих демонов. Сам же и, оказывается, в прошлом использовался в Зитотех, но все его данные морально устарели и ничего существенного, кроме уникальных скриптов, он предоставить мне не мог. Другое дело, что этот и был весьма развитым, хоть и поврежденным. Так что, после некоторой корректировки я смог использовать его для управления кибернетическим телом, пополнив свою армию еще одной боевой единицей. «Босс, а вы уверены в этом солдате?» У Грейсона возникли некоторые сомнения по поводу рекрута. «А что с ним?» – удивился я. «Программа и работала прекрасно. Высокая лояльность и исполнительность, как и абсолютное подчинение иерархии Железного легиона. Черная луна взойдет, и прольются реки крови нечестивцев. Я буду купаться в крови, восхваляя пришествие нового бога. Видите?» – указал на него Грейсон. Новый дрон с типовым боевым телом встал на колени и начал кланяться. «Я соберу черепа ваших врагов, владыка, и построю для вас трон, достойный вашего величия. Что тебе не нравится?» Перевожу взгляд на Грейсона. «Да, он со странностями, но смотри сколько энтузиазма. Мне нравится». Грейсон выдал матершинную тираду бинарным кодом. Тем временем, жизнь в Пасифике постепенно улучшалась. И сейчас Пасификой уже называли только мою зону контроля. в то время как оставшийся небольшой участок района под контролем вудуистов теперь местные и именовали Новым Гаити. Большинство гаитян, собственно, сразу же переселялись туда с моей земли, хотя нашлись и те, кто решил порвать с диаспорой и устроиться на новом месте под защитой моей корпорации. А то, что на моей земле не действовали законы Найт-Сити, было только в плюс. Хотя, большинство правил, установленных корпорацией, соответствовало правительственным законам. Но были и некоторые изменения. Например, в Пасифике теперь официально разрешена продажа птицы. А также закон об осквернении пиццы тоже был отменен. Конечно, пицца с ананасами на любителя, но это не значит, что ее нужно запрещать. Но даже самые ярые ненавистники подобных рецептов начали приезжать в мое маленькое государство в государстве, чтобы поесть нормальной еды. Не всем нравятся белковые котлеты из сверчков и червей, даже если они напичканы вкусовыми модификаторами.